Поэма «Подруга» относится к числу ранних произведений автора Николая Петровича Храпова. Его возникновению предшествовало знакомство с заключенным журналистом, который посвятил автора в основные приемы и правила стихосложения. Замысел возник после судебного процесса 1951 года. Долго вынашивался, а спустя 3 года после усердных молитв начал осуществляться. Впервые произведение было прочитано в кругу узников-братьев, которые, найдя себя в нем, со слезами в молитвах просили благословения Божие в его распространении. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Руфь 1, 16 и 17.